Нож. На мой взгляд, нож – один из самых важных предметов, которым необходимо обладать, готовясь к краткосрочному периоду выживания. Режущие инструменты люди начали создавать одними из первых. Обладая знаниями, навыками и режущим инструментом, вы уже способны на многое. Возможность разрезать предметы или придавать им определенную форму имеет основополагающее значение при решении многих задач. Поэтому иметь при себе надежный нож крайне важно. Карманный нож лучше, чем никакого, но еще лучше иметь при себе большой складной нож с запорным механизмом, охотничий с фиксированным лезвием среднего размера, 10-12 см, или тактический нож для кемпинга. Чем больше и прочнее инструмент, тем лучше, хотя он и тяжелее маленького карманного, его труднее спрятать, а иногда им не так удобно выполнять тонкую работу. Иногда нож можно заменить другим инструментом. Люди в сельских районах Гондураса используют мачете для всего, от приготовления пищи до расчистки дороги, но чтобы пользоваться мачете грамотно и не навредить себе, требуется большой опыт и длительная практика. Ответ на вопрос, какой нож лучше, зависит от того, для чего вы собираетесь его использовать. Но некоторые общие правила применимы ко всем ситуациям. Первое правило гласит: чем проще, тем лучше. Чем меньше деталей, которые могут выйти из строя, тем реже будет ломаться этот предмет. Нож с фиксированным лезвием ломается реже и, вероятно, более надежен, чем складной. Размер ножа зависит от того, что вы собираетесь им делать. Но уже сейчас можете вспомнить, как вы используете их в доме и на кухне. Вам нужен инструмент размером с кухонные ножи, которыми вы нарезаете овощи или разделываете курицу. Кухонные могли бы вам подойти. На прочность ножей влияет несколько факторов, в том числе способ изготовления. Одной из важных особенностей является то, каким образом к лезвию крепится рукоять, и то, простирается ли металл, к которому крепится рукоять, он называется хвостовик, до конца рукояти. Предпочтительнее всего нож, в котором металл лезвия проходит сплошняком через всю рукоятку, поскольку такое лезвие вряд ли отломится. Подобный нож с фиксированным лезвием и длиной 10-12 см можно считать полезным и универсальным. Ножи изготавливаются из разных металлов, и у каждого есть свое мнение о том, какой металл лучше. Некоторые дольше остаются острыми, зато их труднее заточить, а другие наоборот. Нож из нержавеющей стали не заржавеет. Есть углеродистая сталь, которая ржавеет, но зато лучше держит заточку. У меня есть и те, и другие, какие-то эффективнее в одних ситуациях, какие-то в других, но в большинстве случаев все они работают. Для приморских или влажных регионов я предпочитаю нержавеющую сталь. В остальном же для меня это не имеет большого значения. Для рубки дров и подобных действий подойдет что-то вроде топора или мачете, но можно обойтись и прочным ножом. В постапокалиптическом сценарии, который я себе представляю, люди живут в сообществах, они блуждают по лесу в одиночку. Следовательно, у них будет доступ к разным инструментам, и им не придется делать все одним ножом. Тем не менее, когда я жил в Гондурасе, нож применяли только для чистки рыбы, а все остальное делали с помощью мачете. Отправляясь в длительные походы в лес, большинство местных брали с собой только мачете. С помощью него они прорубали путь и очищали тропу, готовили место для лагеря, а затем нарезали курицу и овощи на ужин. Дома, в деревне, у местных водилось множество инструментов, и они использовали их все. Однажды даже дома мачете применялся гораздо чаще, чем мы можем себе представить. Во всем мире люди используют самые разные приспособления для резки, и вы можете выбрать то или иное, в зависимости от того, к чему привыкли. Многие решения работают. Сам я испробовал немало ножей и разрешал ими пользоваться своим ученикам, на курсах выживания. Мой выбор колеблется между несколькими моделями, которые нравятся больше всего за то, как они работают и как ощущаются в руке. В настоящее время мой фаворит – это боевой нож K-Bar Mark I с фиксированным 12-сантиметровым лезвием, который является копией ножа общего назначения, используемого военно-морским флотом США во Второй мировой войне. Мне также очень нравится нож ESEE-4 с фиксированным лезвием, он немного меньше по размеру. Дешевый нож может оказаться хрупким или изготовленным из некачественной стали, но есть и приличные инструменты по очень доступным ценам, особенно от крупных компаний, таких как Moraknev или Gerber. Если вы обращаетесь с ножом осторожно, вам подойдет любой охотничий или уличный вариант. Чаще всего я использую маленький перочинный нож желтого цвета Case Southbuster Junior. Я ношу его с собой и применяю для вскрытия посылок и других повседневных задач. Для дикой природы это не идеальный вариант, но и он сгодится, если ничего другого под рукой нет. Вода. Вода крайне важна, и будет полезно иметь ее с собой. Однако ее понадобится больше, чем вы в состоянии с собой унести, поэтому нужно знать, как ее собирать, очищать и транспортировать. Передающиеся через воду болезни, такие как диарея, крайне неприятны и опасны, поскольку быстро истощают силы и обезвоживают организм. Очищать воду крайне важно. Проще всего пропустить ее через какой-нибудь фильтр, но самый надежный способ – кипячение. Для того, чтобы вскипятить воду, вам понадобится какая-нибудь прочная емкость. Обычно это металлическая бутылка для воды или кастрюля. Вы можете вскипятить воду в тонком пластиковом пакете. Вода отводит тепло от пластика и не позволяет ему расплавиться. Но гораздо лучшим вариантом будет любой другой контейнер. Одностенная металлическая бутылка для воды – хороший вариант. Вы можете в ней носить и кипятить жидкость. Бутылки с двойными стенками и изоляцией для поддержания тепла или холода не подходят для кипячения, так как предназначены для ограничения теплообмена. Если у вас есть металлический горшок, металлическая чашка или военная фляга, вы можете использовать их для кипячения воды, при этом контейнер может быть из любого материала. Вы кипятите жидкость во фляге, а затем переливаете ее в бутылку. Обычно я ношу с собой металлическую кружку и военную флягу, но иногда просто одноразовую пластиковую бутылку, которую постоянно пополняю, а также металлическую кастрюлю или миску, в которой можно готовить. Я предпочитаю кружки из нержавеющей стали, потому что алюминиевые слишком часто ломаются при транспортировке. Титан легче и прочнее любого другого материала, но он дорогой. И я не думаю, что он стоит таких затрат. Убежище. Следующий пункт в моем списке – инструменты для создания убежища. Проще всего найти защиту в автомобиле, самолете или каком-то здании. Также подойдет палатка или непромокаемый брезент. Многое зависит от погодных условий. В тропиках или в летнее время в любом регионе вам понадобится меньше защиты, чем в холод. В районе с сильными ветрами придется сооружать совсем иное убежище, чем здесь, в Кентукки, где обычно дуют слабые ветры. Если у вас нет палатки или брезента, временным укрытием могут послужить груды листьев, картонные коробки и листы пластика. Поскольку очевидные варианты и без того всем понятны, например, носить с собой палатку и использовать ее в качестве укрытия, я на своих курсах выживания сосредотачиваюсь на непривычных и редких способах создавать подходящие материалы при отсутствии выбора. Для создания укрытия в моем комплекте для выживания имеются следующие материалы. Пончо милитари или небольшой брезент размером примерно 2 на 2,5 метра и какая-нибудь веревка или шнур, чтобы его связать. Я ношу с собой несколько металлических кольев для палатки, но если понадобится, их можно сделать и из палок. Когда я разбиваю лагерь, У меня всегда с собой обычная палатка, которая намного удобнее брезента. В течение многих лет я носил гамак или палатку с навесом от дождя и москитной сеткой. Я использовал гамаки Хеннесси в дождевом лесу, и они были великолепны, поскольку позволяли разбивать лагерь на склоне. Вешаешь его между деревьями, и наклон земли не играет никакой роли. И гамаки прохладнее, чем палатки. Однако я отдаю предпочтение последним, потому что в них есть место, чтобы разложить свое снаряжение и хранить его внутри. Любимой палатки у меня нет. Любая хорошо служит, хотя какие-то более долговечны, какие-то легче, а какие-то лучше дышат, внутри не образуется конденсат, или эффективнее защищают от дождя. Обычно эти особенности отражаются в стоимости. Я бы предпочел более тяжелую, зато более надежную палатку. Выбор одеяла или спального мешка зависит от многих факторов, и большинство из нас понимает, какие преимущества у того или иного предмета. Пуховое одеяло или спальный мешок теплее по отношению к весу и объему в сухом состоянии, но неэффективны во влажном. Шерсть тяжелая, но прочная и во влажном состоянии лучше многих других материалов. Обычно я выбираю одеяло или мешок с синтетической изоляцией. Военные пончо-вкладыши популярны в мягком климате и относительно недороги. Большую часть времени я работал в тропиках, где хватало легкого одеяла. Но в редкие моменты ночевки в кемпинге в холодную погоду я использовал пуховый спальный мешок. Тонкие спасательные одеяла добавят теплые, если дополнить ими одеяло или спальный мешок, но они не дышат, и конденсат может стать проблемой. Если вы предпочитаете слои, как и с одеждой, то можете создать гибкую и эффективную систему из нескольких разных компонентов. Из тонкого одеяла, чего-то более плотного и спасательного одеяла, которые можно комбинировать по-разному в зависимости от условий. Много тепла уходит в землю, поэтому для изоляции потребуется какой-нибудь спальный коврик. Я много лет пользовался самонадувающимся ковриком Therm Arrest, также применял тонкие листы поролона. Сейчас существует немало легких и удобных надувных матрасов, но у меня нет опыта длительной работы с ними, и я не знаю, насколько они долговечны. В тропиках я спал в гамаке без матраса или в палатке со сложенными под полом листьями, потому что о потере тепла речь не шла. Лекарства. Один из последних пунктов, который следует учитывать, это необходимые для вас лекарства. Запастись медикаментами больше, чем на несколько месяцев, сложно, поэтому я бы отобрал все, что пригодится на короткий срок. Если пополнить запасы не получится, вам останется лишь искать естественный заменитель, как-то менять диету или образ жизни, чтобы помочь своему состоянию, или изготовить что-то самому в новой реальности. Когда мы представляем себе ситуацию, в которой не сможем получить доступ к спасительным медикаментам, необходимость перезагрузки систем становится очевидной. Самодельные, домашние альтернативы могут обеспечить хорошие возможности для лечения заболеваний в некоторых случаях, хотя и не во всех. Свет. На этом этапе списка мы вышли за пределы вопроса жизни и смерти. Ночью источник света, фонарик или налобный фонарь, значительно облегчит вам жизнь, но вы выживете и без него. Сейчас у всех есть подсветка на телефоне, тем не менее маленький фонарик, который поместится на брелоке для ключей, стоит дешево, всегда будет с вами, а батареи, если использовать ее экономно, хватит на несколько ночей и даже недель. Обычно я ношу в рюкзаке какой-нибудь налобный фонарь, чтобы руки оставались свободными для переноски вещей, приготовления пищи или мытья посуды. Водонепроницаемый налобный светильник незаменим в тропическом лесу, хотя во время дождя его всегда можно положить в пластиковый пакет из-под сэндвичей. Почти все продаваемые сегодня лампы являются светодиодными, и мне они нравятся из-за значительно более длительного срока службы батареи. Я перепробовал все. От относительно дорогих фонарей из магазина «Товары для кемпинга» до дешевых из хозяйственной лавки. Все они оказались надежны, и ни один не подвел. Подозреваю, что цена зависит от прочности и долговечности. В машине у меня лежит дешевый фонарик, который подзаряжается вручную посредством вращения. Такие устройства, как правило, светят слабее, чем фонари с питанием от батареи. Однако фонари с вращающейся ручкой превращают получаемую от вас кинетическую энергию в питание и очень пригодятся в долгосрочной ситуации, когда разрядятся обычные батареи. Рюкзаки. В последнюю очередь, а может быть и в первую, вам понадобится сумка для переноски вашего снаряжения. Если вы идете пешком, с рюкзаком справляться легче, чем с вещмешком или сумкой через плечо. Мне нравится рюкзак без молний или с небольшим количеством молний, так как они могут выйти из строя и затруднить закрытие рюкзака. Военные рюкзаки – дешевый и надежный вариант, хотя они тяжелые, а некоторым не нравится стиль милитари. Военная система личной экипировки «Элис» – универсальное легкое индивидуальное снаряжение для переноски – это дешевые и доступные рюкзаки, и меньше из двух размеров можно использовать без рамки. В Гондурасе представители племени Пайя сделали рюкзаки из мешка от риса и куска веревки. Один такой мешок я носил несколько дней подряд, и для относительно легких грузов, менее 13 килограммов, подходит даже такой вариант. Чаще всего на рюкзаках, даже самых дешевых, отказывают молнии и пластиковые застежки. За всю свою жизнь я ни разу не становился свидетелем поломки, которая бы вызвала значительное неудобство. Я видел, как в ткани качественного легкого рюкзака моего студента образовалась дыра. Мы целый день ехали на грузовике в Гондурасе, рюкзак был привязан к крыше грузовика и обо что-то терся. Наблюдал, как, похоже, рюкзак порвался, зацепившись за колючую лозу в тропическом лесу. Я всегда готов согласиться на дополнительный вес более тяжелой ткани, когда вопрос касается долговечности. Получившийся список очень похож на тот, что вы составляете, собираясь на кемпинг. Так оно и есть. Однако между снаряжением для кемпинга и снаряжением для выживания существует несколько различий. Когда мы идем в поход и собираемся разбить лагерь, нас больше беспокоит, какой вес мы несем, а не долговечность снаряжения. В ситуации выживания все наоборот. Для длительного и непредсказуемого ухода в дикую среду вы, скорее всего, не выберете сверхлегкое снаряжение для альпинизма из тонкого нейлона. Некоторые высококачественные современные принадлежности сгодятся для похода и кемпинга, но они далеко не так долговечны, как какой-нибудь дешевый, старомодный, плотный нейлоновый или брезентовый рюкзак. Такое более тяжелое снаряжение вряд ли привлечет внимание пешеходного туриста на Апалачской тропе. Это две разные ситуации. Когда я работал в тропическом лесу в Гондурасе, и мы уезжали сразу на 2-3 недели, я брал с собой много дополнительных военных принадлежностей, хотя они были тяжелыми и старомодными. Я делал это потому, что был уверен, эти вещи не сломаются в середине поездки. Например, я предпочитал рюкзак «Элис» более модному и легкому современному. У него не было молний, которые могли сломаться, он никогда не рвался, зацепившись за колючку или кусок металла, и никогда не протирался, будучи привязанным к спине мула. Его простота и прочность стали для меня самыми важными качествами. Аналогичные принципы распространяются на все остальное. Берите простую, прочную обувь и предметы одежды с наименьшим количеством молний и остальных наворотов, которые легко сломать. Выбирая оборудование для ситуации, когда придется выживать и пользоваться этими предметами в течение долгого времени, вы будете следовать иным критериям, чем при подборе снаряжения для приятного пешего похода. Однако в целом, обе ситуации требуют схожих видов оборудования. Если у вас есть какое-то снаряжение для кемпинга, у вас есть база для составления набора выживания. Еще одно различие между выживанием и кемпингом заключается в важности получения информации и общения. В кемпинге вам, возможно, захочется избежать постоянной связи, которой мы наслаждаемся, терпим в повседневной жизни. Однако в чрезвычайной ситуации получение информации и общение с людьми имеет гораздо более срочное и первостепенное значение, чем во время туристического похода. В чрезвычайной ситуации крайне полезно иметь при себе небольшое радио, которое позволит быть в курсе происходящего. В дополнение к диапазонам AM и FM вы можете поймать радиостанции с коротковолновыми диапазонами, а также волны, вещающие о погоде. Мобильный телефон или рации потребуются для связи с семьей или другими членами вашего сообщества, и пусть это тоже станет частью вашей подготовки. Средства самозащиты. У меня нет однозначного ответа на вопрос, что вы должны знать или делать, чтобы защитить себя от разного рода угроз. С одной стороны, я думаю, что есть смысл обладать навыками самозащиты и иметь оружие или инструменты для защиты себя, своей семьи, сообщества и всего, что нужно для выживания. С другой стороны, в качестве стратегии для долгосрочной ситуации не представляется разумным оставаться в месте, где регулярно приходится использовать самооборону. Представьте себе ситуацию. У вас есть оружие и подготовка, вы способны эффективно использовать их для защиты своего имущества. Представьте, что у вас запас еды на месяц, и другие люди пытаются ее у вас отнять, при этом они тоже вооружены и обладают необходимыми навыками. Независимо от того, чем мы вооружены – ножами, мачете или огнестрельным оружием – это столкновение может закончиться смертельным исходом. Теперь давайте предположим, что вы в этой ситуации намного превосходите людей, с которыми придется столкнуться. Вы прошли подготовку, у вас хорошее оружие и надежное укрепление. В 95% случаев этот бой выиграете вы. В 19 случаях из 20. Однако в среднем вы проиграете примерно после 10 конфликтов. Если столкновения будут происходить раз в месяц, менее чем за год вероятность вашего проигрыша составит 50%, а в течение 2 лет вы почти наверняка проиграете один из этих смертоносных боев. Если мы изменим частоту, проигрыш наступит гораздо раньше. Если стычки будут происходить каждую неделю, вы не продержитесь и 6 месяцев. Мы можем изменить все эти переменные, но в конечном итоге вы проиграете. При этом я даже не беру в расчет, какие потери нанесет стресс от повторяющихся, опасных для жизни столкновений с другим человеком, семьей или сообществом. Оставаться в живых в таком состоянии невозможно. Даже если вы выживете, вы не сможете так жить. Любой из нас, кто обитал в районах, где много насилия, с применением огнестрельного оружия, согласится с этим сценарием. Собирая материал для книги «Страна джунглей. В поисках мертвого города», автор Кристофер Стюарт и я совершили длительное путешествие по Гондурасу, около месяца исследуя побережье и тропические леса. Мы поговорили по меньшей мере с 12 семей, переехавших на окраину тропического леса, и спросили их, почему они это сделали. В каждом отдельном случае они переезжали, убегая от насилия. От насилия спасался каждый человек, с которым мы разговаривали. Ситуации выглядели примерно так. У представителя одной семьи возникали проблемы с представителем другой семьи, и в случае эскалации кто-то был бы убит. За эту смерть отомстили бы, а затем возмездие последовало с другой стороны. Процесс мог продолжаться бесконечно. Люди, бежавшие от насилия в Гондурас, не были проигравшими в этих конфликтах. Это не были люди, незнакомые с конфликтами. Безоружные, пацифисты, либералы или какая-то другая категория, какую мы считаем неспособной справиться в такой ситуации. Они были в точности такие же, как те, с которыми у них возник конфликт. Они были вооружены, хорошо владели оружием, отличаясь жестокостью и выносливостью. Однако, в конце концов, цена оказалась слишком высока. Если ваш противник потеряет всех своих детей, а вы потеряете всех, кроме одного, вы не будете чувствовать себя победителем. Никто не собирается вести войну, рискуя собственной семьей. Цена для этих людей была слишком высока, чтобы оставаться там, где они были, и продолжать воевать. Такая стратегия не будет верной после катастрофы. Я не к тому, что не нужно защищать себя или свое имущество. Я к тому, что если вы находитесь в ситуации, когда дальнейшее благополучие подорвано тем, что вы часто сталкиваетесь с насилием и высок риск в конечном итоге проиграть, это нельзя считать жизнеспособной стратегией. Придется выяснить, как создать систему, в которой достаточно путей отступления и где вы не подвергаетесь риску такого рода насилия. Тут я снова возвращаюсь к сообществу как к решению проблемы. Вы не можете действовать в одиночку и копить вещи, потому что в конце концов отчаянно нуждающиеся люди придут забрать то, что у вас есть, и вы их не остановите. Вы не сможете так жить, даже если выиграете первые 10 или 20 столкновений. Любая ситуация, требующая таких самообороны и насилия, какие мы встречаем в популярных рассказах, должна быть очень краткосрочной, и решение проблемы насилия должно быть найдено быстро. Интеллектуальные навыки. Признание компетентности. Незадолго до того, как в начале 2020 года разразилась пандемия, я сидел с археологом Скоттом Хадсоном в баре в Лексингтоне. Мы говорили о коллапсах, произошедших на полуострове Юкатан в Мексике, и о том, как фокус на коллапсе приводит к чрезмерному упрощению и затемнению сложной реальности, для понимания которой требуется тонкость и внимание к деталям. Заговорив о возможных будущих кризисах и навыках, которые нам пригодятся, Скотт подчеркнул, что, по его мнению, наиболее важно для нас будет признать компетентность лидеров и экспертов и понимать, как оценивать и анализировать имеющуюся у нас информацию, чтобы убедиться, что мы как группа движемся в правильном направлении. Во время пандемии 2020 года стала очевидна цена неспособности признать компетентность и прислушаться к хорошим советам. Люди умирали, и мы видели невежество и упрямство в отказе держать социальную дистанцию или носить маски в общественных местах. Без сомнения, и то, и другое оказало большое влияние на число случаев заражения COVID-19 в регионе. Недоверие к экспертным знаниям, политизация знаний и неспособность или нежелание прислушиваться к разумным советам знающих привели к тому, что Соединенные Штаты превратились в низкоэффективное государство, практически в страну-изгоя. Другие государства стали считать Америку опасной и уверенно движущейся к упадку, страной, которую следует избегать. Европейский Союз запретил большинству граждан США приезжать в Европу в июле 2020 года. За этим последовал запрет на поездки американских граждан в любую страну, за исключением 9 государств, в которых не действовали ограничения, из 195 стран по всему миру и еще 35 с ограничениями. В конце концов, с внедрением вакцины и сменой руководства ситуация улучшилась. В любом кризисе крайне важно знать, кто располагает достоверной информацией.